Штрихи к роману «Грустный Бэби». Пресловутая наблюдательность русской литературы. Горлышко разбитой бутылки, Чехов. Рой мошкары над головой марширующего штабс-капитана. Мое, и Чехову не отдам. Пресловутый Запад делает вид, что спешит, кокетничает сам с собой. Какой я нехороший, развратный, порочный. Делает вид, что ему наплевать на русскую литературную наблюдательность. Сейчас, мол, не до деталей. Пишущему человеку впору впасть в транс. Нечего уже наблюдать. Все наблюдено, все наблядено, продано по 20 раз на корню в шоу-биз с учетом колебания биржевых ставок. Классик и тот спасует перед мерами, направленными на подавление литературной наблюдательности, как на Западе, так и на Востоке. Пишите. Вошла девушка? Этого достаточно. Вам кажется, что следует указать на ее несколько английскую внешность? Выпуклый лоб, все чуть-чуть сужено, подбородок чуточку вперед, густые волосы малость пеговаты. Но это в самом деле никого не интересует, потому что подразумевается. Может быть, через полгода встреч вы заметите, что зрачок одного ее глаза, какого забыл, начинает иногда бурно вращаться. Но это и в самом деле не имеет отношения к мировому интертейменту. Это уж из вашей частной жизни. Отцвели каштаны, скажете вы. Проститутки на бульваре Лан все как одна похорошели. Однако и эти ваши наблюдения вряд ли имеют практическую пользу, поскольку слишком нагло располагаются во времени. Улицы идут одна за другой в строгой последовательности. 31-я, 32-я, 33-я. Никого, кроме вас, не восхитит тот факт, что между 33-й и 34-й протекает улица Бетховена. Ее можно было бы спокойно не заметить. Пища для обобщений. В городе Red Bluff, Красный Блеф, Калифорния, раскрылась интересная история. 7 лет назад рабочий с лесопилки мистер Хукер похитил 20-летнюю особу и с тех пор держал ее в заточении в качестве сексуальной рабыни. Рабыня днем содержалась в специально для нее построенном ящике, а по вечерам мистер Хукер вместе с супругой, у них 2 детей, извлекали ее оттуда, мучили горящими спичками, подвешивали ее к потолку, раскладывали на досках и имели секс с нею. Обобщение. Они все эромонстры. Вся страна широко обсуждает главы из мемуаров 18-летней киноактрисы Брук Шилд «Как сохранить и поддерживать свою невинность». Обобщение. В принципе, они все чистопробные пуритане. Мистер Макферленд из Сан-Диего, Калифорния, спрыгнул на рельсы, чтобы спасти своего ирландского сеттера из-под колес подходящего поезда. Сеттер уцелел, мистер Макферленд лишился ноги. «Некоторые считают меня чудаком», — сказал этот 34-летний холостяк, «но я полагаю, что ради любящего и преданного мыслящего существа пожертвовать ногой не так уж дико. Я получаю сотни писем со всей страны, и все меня одобряют. Большинство людей любит своих животных гораздо больше, чем мы иногда думаем». Обобщение тут уже высказано, хотя оно и несколько противоречит лаконизму «no pets» – «никаких домашних животных», существующему в 80% объявлений о сдаче жилья. 1953. Мрачное утро обезджугашвилиного мира. Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий поют коммунальную арию Каварадосси «Скоро расстрел». Местная квартира органов пролетарской диктатуры, известная в народе под веселым названием «Бурый овраг», как раз над этим оврагом и располагалась. В последние годы руководство решило пробудить в населении добрые и веселые эмоции по отношению к этому месту, и во овраге был разбит детский парк с фанерными фигурами и аттракционами. Сейчас, стоя по пояс в снегу, четверо осквернителей памяти почившего могли сказать последнее прости и Деду Морозу, и Снегурочке. Майор Щедрина, он же Стиляга Клякса, держал их под мушкой своего браунинга. 10 стратегических рюмок коньяку до неузнаваемости изменили внешность рыцаря революции. Рассыпалась набриолиненная прическа, съехали в сторону усики. В этот момент он напоминал нечто среднее между хорошо уже известным в СССР Чарли Чаплином и пока еще неизвестным Че Геварой. «Кончай, Вадик, дурачиться!» пищали присутствующие в качестве зрителей подруги обреченных. «Прощайтесь, белогвардейская сволочь!» гаркнул Клякса. «Как плохо начинается новый возраст», пробормотал Филимон. «И новая эра», прошептал Парамон. «А ведь ожидалась оттепель», простонал Спиридон. «Не для нас», зарыдал Евтихий. Со стен ледяного городка, так ностальгически напоминавшего искусство передвижников, заиграл на аккордеоне юноша Грелкин. Лиловый негр Боб Бимба запел с английским акцентом. «Есть у тучки светлая изнанка». «Есть ли у тучки светлая изнанка?» Майор Щедрина отшвырнул пистолет. «Помогите мне, чуваки, пробраться в Западную Германию!» «Да зачем тебе в Западную Германию, Клякса?» «Чтоб в Америку сбежать!»